Африканская королева. В 1950 году я находилась на гастролях с пьесой «Как вам это понравится?». Мы играли в Лос-Анджелесе. Я жила на Саммит-Драйв в доме Ирен Майер Селзник. Ее дворецким был Фар. Его жена Ида выполняла обязанности служанки. Оба просто ангелы. Еще Эмили — повар. Она была темпераментной женщиной, и мы каждый день не менее получаса беседовали с ней о различных блюдах и кулинарном искусстве. Она действительно замечательно готовила. Супли, десертли — все восхитительно. Я блаженствовала. Люблю покушать. Однажды Сэм Шпигель прислал мне книгу Форестера. Я прочла. Какая история. Просто восторг. Мы встретились, Джон Хьюстон и я. Сэм Шпигель купил права на экранизацию. Они не могли никак решить, кого взять на мужскую роль. Сначала Джону казалось, что нужен настоящий кокни. Но когда они вспомнили о Хамфри Богарте, стало ясно, что нет никого, кто мог бы соперничать с ним. Ни по характеру, ни по внешности. По сценарию он был канадцем. Можете представить себе кого-нибудь еще в этой роли? Он был само совершенство. Я уже написала книгу об африканской королеве. В сущности, книга эта была о Джоне Хьюстоне «За и против». Он был поразительным человеком с даром прозрения. И озарения те были потрясающие. Это он посоветовал мне выстраивать характер моей Рози, взяв за образец Элеонору Рузвельт, навещавшую раненых солдат в госпиталях, всегда с улыбкой на лице. Он видел, что Рози у меня выходит слишком серьезной, а сцены получаются какими-то натужными из-за того, что я все время напускаю на себя строгость, поджимая губы. Ведь моя Рози — сестра священника. Значит, мое отношение ко всему должно быть пронизано чувством надежды, а на лице отражаться светом улыбки. Это было озарение. Короче говоря, он точно подсказал мне, как надо играть роль. Я слышала от моих лондонских знакомых, Майкла Бентхолла и Бобби Хелпмана, что есть некто, кому можно заказать костюмы — Дорис Лэнгли Мур. Она была хозяйкой музея костюма. Джон рекомендовал мне кого-то еще, но я рассказала ему о Дорис, о зарении, и решение было принято безо всяких возражений. Мы встретились с ней. Она меня просто очаровала. К тому же у нее был обширнейший выбор верхней и нижней одежды. Она выросла в Африке. И то, что она согласилась сотрудничать с нами, было для меня настоящей удачей. Она сказала, что ткани, которые мы собирались использовать, должны быть теплопроводными, то есть чтобы в них актеры не страдали от чрезмерного потовыделения. Кроме того, ткани должны были обладать способностью отталкивать пыль, грязь и влагу. Так мы впервые встретились. Она, Хьюстон и я. Ему понравились образцы легкого нижнего белья. Я перемерила все белье, все сорочки, и пришла в ужас. А вдруг он захочет, чтобы в картине я снималась в одной прямой сорочке? Я то и дело спрашивала про сценарий, но его все не было и не было. Джон улетел в Африку с Питером Фиртелем, который помогал ему в работе над сценарием. У меня было дурное предчувствие, однако Боги, работавший с Джоном Хьюстоном, раньше сказал: «Не тревожься, таков метод его работы». «Но почему?» — воскликнула я. «Вот увидишь, он прекрасно сделает». Я доверилась Боги. Боги получил премию. Какие еще могут быть вопросы?